Глава 10. В духов день солнце с самого утра заливало своими лучами веселящихся жителей Плина. Гавань кишела прогулочными шлюпками, с которых люди наблюдали за гонками вверх по реке и обратно. Наконец наступил вечер. Горожане стали расходиться по домам, но более молодые и неуемные в поисках развлечений толпились на городском причале у старого трактира «Король Уильям». В Плине открылась ярмарка. На мощенной булыжником площади теснились палатки. Были там и соревнования в бросании кокосовых орехов, и тетушки Салли, и метание дротиков, и весы. На каждом шагу попадались лотки со сластями и прохладительными напитками. Самым притягательным развлечением была карусель. Возле нее собралась густая толпа. Матросы, в том числе иностранные, состоявших гавани кораблей, мальчики и девочки, убежавшие из дома, влюбленные, не терявшие времени даром. Над этим плыли визгливые звуки губной гармошки, наигрывающей беззаботную мелодию популярной песенки «Чарли, шампань зовут меня». Ночь была темной и ветреной, гонимые по небу редкие облака скрывали звезды. Мерцали фонари, гуляющие то и дело теряли друг друга в толпе. «Нэнси Пенроуз, где ты? Кто-нибудь видел моего Джона?» Воздух был напоен радостным волнением и ожиданием приключений. Шепот во тьме, прикосновение рук. Круг за кругом полетели раскрашенные кони. Несчастный парень, обливаясь потом, крутил рукоятку. Забыли девчонки о божеском страхе. Пора уже стать поскромнее и умней. На ум им идут лишь одни вертопрахи. Нет, чтоб глядеть на серьезных людей. Заливалась губная гармошка, и кружащиеся на конях люди раскачивались в такт музыки. Держа перед собой Энни, Джозеф сидел верхом на коне. Кристофер на другом конце причала бросал дротики, соревнуясь с голландским матросом. Джозеф раскачивался под веселую мелодию, волосы Энни развивались вокруг его лица, губы его почти касались ее губ, и она, опьяненная ночью и сверкающими огнями, и думать забыла о том, что ждет ее впереди. Круг за кругом летели они, смеясь, напевая, сливаясь голосами с безудержным потоком звуков. Забыли девчонки о божеском страхе. Пора уже стать поскромней и умней. На ум им идут лишь одни вертопрахи. Нет, чтоб глядеть на серьезных людей. Джозеф плотнее прижал Энни к себе и зарылся лицом в ее волосы. «Дорогая, я люблю тебя, люблю. Уйдем отсюда, сейчас, немедленно. Я больше не могу ждать». «Нет, Джо, это нельзя!» «Ах, я не могу!» «Да». «Нет». «Не проси меня». «Да». «Я говорю да». «Ах, Джо, как мы можем? Куда мы пойдем? Мы не должны». «Да». «Уйдем сейчас по воде на мой корабль. Любимая, я больше не могу без тебя. Пойдем». «Джо, пожалуйста». «Энни, красавица моя Энни». «Я люблю тебя. Быстро, в шлюпку. Она ждет у причала и на корабль». Испуганная и одновременно взволнованная, Энни позволила Джозефу провести себя через густую, напирающую толпу и посадить в лодку. Темную воду покрывала крупная зыбь. Беззаботный ветер развивал волосы и юбки девушки. «Джо! Отпусти меня, позволь мне вернуться». «Я говорю нет, Энни. Это так чудесно! Так чудесно!» Над волнующейся водой гавани лодка стремительно неслась к черному кораблю, который стоял на якоре у дальнего буя. Джозеф греб как безумный. Его лицо было мокрым от брызг, сердце бешено билось, глаза сияли. Небо очистилось от облаков, и на нем туманным блеском светилась одинокая звезда. В середине гавани ветер и отлив подхватили лодку и понесли ее к кораблю с такой же силой, с какой поток, вращающий колесо мельницы, устремляется в запруду. Энни, сжавшись в комочек, сидела на корме. Ее глаза и руки горели, колени дрожали. Что ее ждет? Отчего она чувствует себя такой слабой и беззащитной? Откуда это странное возбуждение? Джозеф не обращал на нее внимания. Огни причала растаяли вдали, музыка еще звучала, но постепенно становилось все тише. Забыли девчонки о божеском страхе. Пора уже стать поскромней и умней. Из своего окна Филипп Кумбе с презрением наблюдал за толпой. На какой-то миг он увидел Джозефа и Энни, которые шли, держась за руки, в направлении ярмарки, но они тут же скрылись. Филипп плотнее задернул портьеры, отошел от окна и сел у погасшего камина наедине со своими мыслями. А в гавани маленькая лодка ударилась о борт корабля, и по свисающей с него веревочной лестнице вверх поползли две фигуры. «Джо, что я наделала? Что я наделала?» — шептала Энни. Джо взял ее лицо в ладони. Кроме них на Джанет Кумбе никого не было. Высоко над его головой раскачивался якорный огонь. Между кораблем и плином лежала гавань. То был звездный час Джозефа. Прекрасный, победоносный. Он на руках отнес Энни вниз, в тихую каюту. 5 дней спустя они обвенчались без церковного оглашения. Эта женитьба произвела целый переворот в семье капитана. Джозеф переселился в дом под плющом, который после смерти Томаса стоял пустым, поскольку Мэри не захотела оставаться там одна и теперь жила с Сэмюэлем и его семьей. В услугах племянниц необходимость, разумеется, отпала. Кристофера женитьба отца глубоко потрясла. Он сразу не взлюбил Энни, подозревая, что при всей своей красоте она глупа и ограничена, более того, не способна дать отцу прочного счастья. Эти смехотворные влюбленные из дома под плющом смущали и раздражали его. Он старался как можно больше времени проводить на верфи, делая вид, что любит свою работу, но при этом твердо решил для себя рано или поздно уехать из Плина и поискать счастье в другом месте. Альберт, устав дожидаться, когда Джанет Кумбе снова выйдет в море, нанялся на другое судно и предоставил отца его судьбе. Чарльз прислал письмо из Африки, в котором передавал мачехе поклон. Кэтрин была в восторге от того, что у нее появилась подруга почти одного с ней возраста. Джозеф напоминал человека, мысли которого витают в облаках, а ноги стоят на краю пропасти. 6 недель он прожил, не думая ни о времени, ни о деньгах, ни о чем и ни о ком, кроме себя и Энни. Корабли покидали гавань и вновь возвращались. Лето было в полном разгаре, но Джанет Кумбе по-прежнему стояла у своего буя, всеми забытая и покинутая. Однажды в конце июля в дом под плющом зашел поужинать Дик Кумбе, первый помощник капитана семейного судна, твердо решив тактично поговорить со своим дядюшкой-шкипером. Сам он женат не был и с легким презрением относился к тому, что его дядя пал жертвой женских чар и вместо того, чтобы заниматься своим кораблем, оказался под каблуком у жены. Был теплый, красивый вечер, и Дик застал Джозефа и Энни сидящими в саду. «Рад тебя видеть, племянник», — сказал Джозеф, не поднимая глаз. «Прекрасная погода, не так ли? Мы с Энни весь день сидим здесь и бездельничаем. Даже стыдно. Разве нет, любовь моя?» «Ах, Джо, Это восхитительно. Я уверена, что не смогла бы сделать и шага, даже если бы постаралась», — ответила Энни, глядя на мужа глазами, полными обожания. Джозеф зевнул и потянулся. «У меня расстройство желудка. Уж я-то знаю. Мне бы сейчас прогуляться 20 миль, но я не могу себя заставить. Садись, Дик, мальчик, закуривай». Энни против табака не возражает. Племянник повиновался и, раскуривая трубку, наблюдал за дядей. Он сразу решил, что Джозеф прибавил в весе. Его шея заметно одрябла, чего раньше не было. Под глазами появились мешки. Правый глаз, Дик подозревал, что он и раньше беспокоил дядю, налился кровью, а зрачок увеличился. Мэри Хокинс ушла сегодня в 9 утра, взяв курс на Средиземное море, спокойным голосом сказал Дик. Работы сейчас много, там полно товара. Он гниет в ожидании кораблей, которые его заберут. Вы видели, как она отплывала? Был отличный ветер. Думаю, переход не займет много времени. Джозеф, почувствовав некоторую неловкость, шевельнулся на стуле. «Нет, я не ходил. По правде говоря, последнее время я не спускался в гавань. Пирсы заполнены?» «Да, все до единого. На якоре стоит много кораблей, которые ждут своей очереди. Этим утром я видел капитана Солта. Всего неделю назад Ханна Ли чуть не побила ваш рекорд. В Плине только об этом и говорят». Этот Дик был умный малый. Услышав последнюю новость, Джозеф поднялся со стула и с интересом посмотрел на племянника. «Ханна Ли?» — сказал он. «Ну что ж, должно быть, ее здорово подновили с тех пор, как мы шли с ней на перегонки. Ты не против, если на этот раз мы вместе выйдем из Плина? Да мы обгоним ее на 5 миль между Дедменом и Лизардом. Надо же, всего несколько недель прошло». «Скоро будет 3 месяца, сэр», — сказал Дик, спокойно попыхивая трубкой. 3 месяца!» — воскликнул Джозеф, немного смущенный уточнением племянника. «Неужели я женат уже больше 9 недель? Черт подери, как летит время! А ведь кажется, что это было только вчера. Разве нет, Энни, любимая?» Он взял жену за руку. «Да, любовь моя», — ответила она. «Капитан Солт отплывает в начале недели», — невозмутимо продолжал Дик. «Его шхуна стоит у второго пирса и загружается комовой глиной. Она идет в Ньюкасл, оттуда порожняком в Сен-Мишель, где примет на борт разный товар. Все говорят, что она вернется домой первой». «Ха!» Джозеф презрительно рассмеялся. «При моей Джанет Кумбе ей это не удастся. Полагаю, Джимми Солт знает об этом?» «Да, я так ему и сказал. Но он ответил, что честно побьет ее по всем статьям, что днище Джанет Кумбе обросло 12-недельными водорослями. Этот капитан Солт за обидным словом в карман не полезет. Он сказал, что Джанет Кумбе можно принять за межевой столб, и недалек тот день, когда какой-нибудь иностранец спросит, уж не реликвия ли это французских войн?» «Черт бы побрал его наглость!» — взревел Джозеф. «Силы небесные! Я научу Джимми Солта хорошим манерам. Энни, сокровище мое, ты слышала?» «Боже мой, какой ужас!» — ответила Энни, которая не слушала, а размышляла о том, не пойти ли ей на кухню заняться ужином. Она встала и двинулась к дому, а Джозеф тем временем мерил шагами тропинку сада, награждая Джимми Солта всеми бранными словами, известными под солнцем. С этого дня поведение Джозефа изменилось. В его душу закралась тревога. Он ходил по Плину и гавани то здесь, то там, ловя обрывки разговоров. И ему казалось, что он слышит оскорбления, адресованные ему и его кораблю. В трактире он часто беседовал со шкиперами, которые вернулись из Сен-Мишеля, и похвалялись быстрыми переходами и попутным ветром. Затем погода переменилась, и целые две недели дул яростный западный ветер. Потоки дождя заливали маленький сад, и Джозеф слонялся по кухне и гостиной. Где-то у мыса Лизард затонула Джулия Росс со всем экипажем. Еще одна бригантина вернулась в Плин с пробоиной в борту и под временным парусным вооружением. Джозеф вспоминал о сражениях в океане на борту Джанет Кумбы, о том, что из каждого шторма она выходила победительницей, ни разу не потеряв ни одного человека. И душа его полнилась безудержным стремлением вновь уйти с ветром и морем, вернуться к жизни, которую он любил, которой он принадлежал. Вновь должен он стоять на палубе своего корабля вместе с Джанет. Где-то рядом притаилась опасность, под ним вздымаются волны, в ушах свистит ветер, и над его головой светит дикая туманная звезда. Даже цепкие руки Энни не смогли его удержать. Без вздоха сожаления Джозеф оставил жену в Плине, с радостным блеском в глазах вновь поднял якорь Джанет Кумбы, и летним вечером капитан и корабль, влекомые отливом и ветром, вышли из гавани, держа курс на неведомое.